нашему столу широкими шагами приближался отец Бруно. Вид у него был решительный и ничего хорошего не предвещал. «Где ваш внук?» – строго спросил он голосом, в котором звучал металл. Видно было, что он едва сдерживает гнев. Бабушка окинула его ледяным взглядом и ничего не ответила. «Я подозреваю», — продолжал мистер Дженкинс, «что они с Бруно затеяли какую-то проказу, поэтому их нет в столовой. Я знаю, что ничто в мире не заставит Бруно пропустить свой ужин. Это не в его привычке отказываться от вкусностей». «Да, аппетит у вашего сына завидный», — холодно заметила бабушка, не глядя на мистера Дженкинса. «А мне почему-то кажется, что вы, мадам, замешаны в их проделках. Не имею чести знать, кто вы, впрочем, меня это и не интересует, но вы сыграли отличную шутку со мной и моей женой. Вы посадили грязную мышь нам на стол. В чем заключается смысл этой шутки, в которой, я уверен, вы замешаны все трое? Ответьте, где именно находится мой сын?» «Увы, это была не шутка». Наконец повернулась к нему бабушка. «Эта мышь действительно ваш сын. Я пыталась объяснить вам это как можно мягче. Я должна была вернуть вам вашего сына, но вы не стали меня слушать и отвергли его». «Какого черта?» Опять было возвысил голос отец Бруно, но тут же осекся. «То есть я хотел сказать, что вы имели в виду, мадам?» И тут же опять загремел во весь голос. «Мой сын не мышь!» Усы, как и раньше, запрыгали вверх и вниз, взгляд стал безумным. «Я требую от вас ответа! Где мой сын? Отвечайте немедленно!» Все, кто ужинал за соседними столами, прекратили разговоры и в полном молчании уставились на мистера Дженкинса и бабушку. Бабушка, как будто все это ее не касалось, молчала, затягиваясь сигарой с совершенно безмятежным выражением лица. Она молчала довольно долго, только облачка сигарного дыма окутывали ее голову, и лишь спустя несколько минут она произнесла: «Мне понятен ваш гнев, мистер Дженкинс. На вашем месте любой другой отец в Англии испытал бы те же чувства. Но я сама родом из Норвегии, и мы, норвежцы, более привычны к подобным происшествиям. Мы умеем принимать их последствия с достоинством, понимая, что это тоже часть нашей жизни». «Вы действительно сумасшедшая?» – воскликнул несчастный отец. «Или вы возвращаете нам Бруно, или я немедленно вызываю полицию». «Но ваш Бруно теперь мышонок», – как можно хладнокровнее ответила бабушка. И вдруг из ее сумочки раздался голос Бруно. «И это правда, папа?» И он высунул оттуда свою мордочку. Потрясенный мистер Дженкинс в растерянности присел на мой стул. Бруно продолжал. «Привет, папа!» Он даже пытался робко улыбнуться, но улыбку мышонка трудно назвать настоящей улыбкой. Его отец как будто окаменел, широко открыв рот, а Бруно определенно разговорился. «Ты не волнуйся, папа, все обстоит не так уж и плохо, если только какая-нибудь кошка меня не съест. Но зато мне не нужно ходить в школу, и дома не буду сидеть над уроками и учебниками. И кормить меня вам проще, я просто перееду жить в кухонный буфет поближе к изюму и шоколаду. Там и попирую». Он опять попытался улыбнуться, но, честно говоря, все это выглядело довольно глупо. Мистер Дженкинс хотел что-то произнести, но у него не получилось. Наконец, заикаясь, он прошептал: «Но, Бруно, как это произошло?» Бедный джентльмен! Он был совершенно уничтожен свалившимся на него несчастьем. Даже усы опустились. Я бы сказал, что паруса этой большой яхты обвисли навсегда. «Это все сделали ведьмы», — опять попыталась объяснить произошедшая бабушка. «Но я не хочу иметь такого сына!» — взвизгнул мистер Дженкинс. «И тем не менее, это ваш сын. Будьте с ним поласковее», — мягко сказала ему бабушка. «Боже, а моя жена! Она ведь боится их! Она просто сойдет с ума!» «Да, ей нелегко будет привыкнуть», — согласилась с ним бабушка. «Надеюсь, у вас дома нет кошки?» «Есть! Есть!» — в отчаянии воскликнул бедный отец Бруно. «У моей жены дома есть ее любимая кошка Топси!» «Значит, вам придется расстаться с ней. Вы ведь понимаете, что для вас и вашей супруги сын дороже?» «Конечно!» — подтвердил из глубины сумки Бруно. «Скажи маме, что я ни за что не вернусь домой, пока в доме будет Топси!» Теперь уже добрая половина ужинавших заинтересованно вслушивались в разговоры за нашим столом. Никто не мог взять в толк, из-за чего разгорелся весь этот сыр-бор. К тому же никто не видел Бруно, так и не выглянувшего из бабушкиной сумки. «А теперь», — громко произнесла бабушка, явно обращаясь ко всем, кто мог ее слышать, «теперь посмотрите на тех, кто превратил наших мальчиков в мышей!» «Кто они? Где?» — громче всех возопил мистер Дженкинс. «Посмотрите на эту маленькую женщину в черном во главе вон того стола!» — громко продолжала бабушка. «Я ее знаю!» — оглянувшись, сказал мистер Дженкинс. «Это президент королевского общества!» «Нет, нет и нет!» — прервала его бабушка. «Это великая старшая ведьма! Главная ведьма над всеми ведьмами мира!» «Как? Это тощая тетка?» — вскричал мистер Дженкинс с безумным видом, тыча пальцем в великую ведьму. «Да я пошлю к ней немедленно своих адвокатов! Она заплатит мне за эти проделки своей шкурой!» «Не будьте так опрометчивы», — остановила его бабушка. «Не забудьте, что она обладает магической силой и властью. Она может убить вас одним взглядом или превратить вас в таракана». «Меня?» — загремел отец Бруно, надувая щеки и выпячивая грудь. «Пусть только попробует!» Он круто повернулся и двинулся решительным шагом к столу, где восседали ведьмы. Мы с бабушкой замерли. Даже Бруно выскочил на стол, чтобы наблюдать за своим папочкой. Теперь уже все присутствовавшие в столовой смотрели на мистера Дженкинса. А я сидел в сумке, едва высунув голову. Мне было ясно, что лучше пока не показываться.